В моем номере еще работали криминалисты. Макс решил проблему, сняв для меня номер этажом ниже и классом выше. Там была спальня, рабочий кабинет и огромная гостиная. Выбор напитков в баре, как в пафосном ресторане. Есть маленькая кухонька с чайным шкафчиком. После недолгих препирательств мне позволили забрать вещи из старого номера и переехать. Основательно помывшись, надев чистую одежду, я почувствовал себя отдохнувшей. Ну, понятно, открылось второе дыхание. Теперь я еще пару суток смогу обходиться без сна и еды. Потом упаду. Но это уже не важно, потому что мне требовалось всего несколько часов, чтобы решить все задачи, связанные с Эверестом. Мне больше не нужны были инструкции Августа. План я выстроила такой. Любыми средствами, правдой или кривдой, убедить Роберта Зелинского лететь со мной, погрузить его на яхту Августа и привезти на Таниру, где сдать Крюгеру. Тюрьма — единственное место, где я могу гарантировать жизнь этому свидетелю. Есть, конечно, вероятность, что никто и не собирается убивать его, но я сомневалась. Эльфа Джона Смита убили вообще ни за что. Оставалась небольшая проблема в лице Алистера Торна, который зачем-то хотел со мной встретиться. Впрочем, я могу отправить Зелинского с Йеном, а сама остаться. В моей гостиной толпился народ. Нашли, где потусоваться. Хорошо еще, я всех знала. В одном углу с серьезным видом тихо переговаривались Макс и Рассел. На что угодно могу спорить о бизнесе. Не, ну а чуть даром время терять. Йен развлекал Нину Оси, а Эмбер, всплескивая руками и широко раскрывая глаза, болтала с Лючи. Вот это, пожалуй, удивительно, потому что выглядели девушки отнюдь не как свежепознакомившиеся. Я подошла к ним. Мои подозрения оправдались. Эмбер тут же поведала мне, что знает Лючи уже много лет, познакомилась на какой-то конференции викторианцев. «Хоррор как жанр — моя слабость», — объяснила Лючи, «а корни его растут из викторианской эпохи и даже не из литературы, а из самого стиля жизни». Я совершенно уверена, что хоррор может быть только английским, германским, помните, сумрачный германский гений, и африканским, французский хоррор. Что может быть абсурднее? А что вы скажете о русском или, допустим, чешском? Спросила я, делая умное лицо. Нет, мне и правда стало интересно. Чешский, по сути, ответвление германского, безапелляционно заявила Лючия. А у русских настоящего хоррора быть не может. У них любой хоррор уступает прозе жизни. За нашими спинами вырос Джеймс Рассел и тяжело уставился на Лючию. Лючия не растерялась. Эмбер, лорд Рассел терпеть не может сатанистов, так что имей в виду. Рассел едва заметно улыбнулся. Очень холодно. Он на Эвересте вообще был совсем другим, нежели на Кангу. Собранным. Жестким, как проволока, даже с виду безжалостным. Эльфийская красота не смягчала, а подчеркивала твердость характера. «Но Лючия моя подруга!» — воскликнула Эмбер, обращаясь к нему. «Вы теперь перестанете меня уважать из-за этого?» Рассел посмотрел ей в глаза, улыбка стала властной. «Нет, не перестану». Эмбер от чего-то смутилась, отвела взгляд. Рассел ответил Лючии. «У вас свои убеждения, у меня свои. Научитесь уважать чужие, если хотите, чтобы уважали ваши». И отошел. «Да нет у меня никаких убеждений!» — крикнула Лючи ему в спину. «Это-то и плохо!» — бросил Рассел через плечо. «Тьфу!» — в сердцах сказала Лючи. «Фанатик! Делла, представляешь, он крестил всех эльфов в своем поместье. Когда я спросил, ну зачем? Он ответил, они тоже чада божьи, надо дать им шанс на спасение души. По-моему, англиканская церковь должна поставить ему памятник при жизни за такое рвение». Нина Оси уже пару раз глянула в мою сторону. Я подошла и извинилась, что не смогла пойти на концерт. «А!» — отмахнулась она. «Фигня, я понимаю. Это твоя работа. Мне тоже жуть как хотелось поучаствовать, но я же не бросила свою работу. Я просто что сказать хотела. Будет еще один концерт, камерный. Тут клуб есть реально офигенный. Мне предложили там отработать двухчасовую программу, причем без ограничений. Сама понимаешь, на концерте я работаю только то, что надо. В общем, билеты я через Макса пришлю. Будет реально интересно». «Когда?» «Завтра. Постараюсь». Йен принялся извиняться за местную полицию. «Делла, они нормальные люди, адекватные, честные, но у них тут замкнутый мирок, и они, в сущности, как и все провинциалы, очень не любят вмешательства извне. Их методы работы для Эвереста самые подходящие, но, конечно, они не годятся для случаев вроде нашего. Да, пожалуй, местные не так расторопны и умны, как тонирские. Но какой умный и перспективный специалист, будучи в здравом уме, пойдет сюда? Это замерзающее болото. Здесь все происшествия случаются по плану. 1 сентября – драка между колледжем Святого Валентина и колледжем Среднего острова. 31 октября – повальная студенческая пьянка, мордобой, несчастные случаи и пожары. На Рождество и День студента опять пьянка, и обязательно кто-нибудь выпадет из окна. На Валентинов день студенты одноименного колледжа рассылают поздравления девушкам из других колледжей, а парни оттуда приходят и дерутся с ребятами из колледжа Святого Валентина. На Пасху протестанты дерутся с католиками, а православные устраивают шествие против сатанистов, пока католики заняты и не могут примазаться. 1 мая шествие устраивают сатанисты, а остальные провоцируют их на драку. В сессию много попыток суицида, но погибают редко. Ну и так далее. Изредка кражи в отелях, которые раскрываются гостиничными детективами, ну еще волнение среди рабочих на ледяных шапках. Но тамошние проблемы почти не касаются полиции, там справляются службы безопасности корпораций. Сюда идут люди, которые больше никуда не смогли пристроиться. Идут, чтобы ничего не делать. Да, они такие. Но они вовсе не желали всем какого-то зла. Я пошла на кухоньку заваривать чай. Опять подумала. Надо спросить у Лючии, не она ли занимается поставками чая на Эверест? Но спросить не успела, потому что ко мне приперся Макс. Нежно обнял, потерся носом и деловитым тоном, не вязавшимся с жестами, шепнул. Что дальше предпримем? Дальше ты пойдешь читать свои лекции. Это само собой. Заберу твоих гостей и пойду. Только дождусь полицейских. Каких? Я договорился с комиссаром, что он пришлет пару оперов покрепче и поумнее. Если он не хочет, чтобы мы устраивали ему бедлам, пусть заботится о нашей безопасности, верно? Опера будут дежурить в коридоре у твоей двери. Кстати, я переехал в этот отель на 7-й этаж. Номер точно над твоим. Мне надоело мотаться с острова на остров. Последний свободный номер занял. Я к чему спросил? Я освобожусь часам к 5. Формально в 3, но у меня обычно еще ответы на вопросы аудитории. Сама понимаешь, такие лекции вовремя не заканчиваются. В 17:30 я точно буду здесь. Если у тебя есть какие-то рабочие планы, согласен побыть твоим оперативником, потому что на местную полицию надежды лично у меня нет. Если ты против, я бы сводил тебя поужинать. По-моему, тебе нужно немножко расслабиться. А к 7 приходит моя яхта. Я вызвала ее. Нет, я ничего не имею в виду. Просто подумал, что неплохо иметь корабль под рукой, мало ли что. И какой из тебя оперативник, если ты поклялся не прикасаться к пистолету? Ну, Делла. Макс заулыбался. Конечно, поклялся. И сдержу слово. Но я обещал не прикасаться именно к тому пистолету. Кто сказал, что у меня он один? Я рассмеялась. Я принесу тебе второй, доверительно шепнул Макс. Перед уходом. Спасибо. А яхта у меня есть. Не моя, конечно. Августа. Стоит на космодроме. Я могу ею пользоваться. Моя лучше, заявил Макс. Почему? Потому что, во-первых, к моей прилагается хозяин, приказы которого даже самые безумные экипажем не обсуждаются. А во-вторых, я со своей, в отличие от Макинби, снял не все пушки. Нет, Дел, ну мало ли, у банды есть корабли. Вдруг кто-то удерет, понадобится за ним гнаться. И устраивать несанкционированный бой в космосе, за который нас посадят. Ага, посадили уже одни такие. Не дрейфь, я все устрою. Я подумала, потом еще раз подумала. В принципе, риска никакого. Банду мы потрепали основательно. Руководитель группы ранен, орки перебиты. Даже если это не все орки, которых он привез. Без командира дикари мало опасны в силу своей бестолковости. Опять же, шум мы подняли знатный. Бандиты либо залегли на дно, либо ищут способы удрать с Эвереста, если уже не удрали, обманув местную неповоротливую полицию. Таким образом, посторонние, которые окажутся замешаны в моих делах, не пострадают. «Мне вечером надо съездить в одно место», — сказал я. «Поговорить с парнем, из-за которого я и прилетела. Парень-студент. Проблемный. На контакт не идет вообще. Мне, видимо, придется обманом заманивать его на борт яхты, чтобы вывести на Таниру. Совсем не контактный?» «Совсем». «Имя, код, знаешь?» «Роберт Зелинский». Я сбросила Максу его код. «Что еще известно?» «Самолюбив. Заносчив. Ханжа. Ведет себя так, словно подозревает. У половины мужчин мира член больше, чем у него». «А-а-а-а», перебил меня Макс. «Все понятно. Отдыхай. К 6 вечера я достану тебе этого поганца. Он ведь поганец?» «Говорят, еще какой». «Отлично. А потом поужинаем?» «Можно на борту яхты, если тебе надо сопровождать поганца на Таниру». «Сопровождать будет Йен. Потому что мне еще надо дождаться Алистера Торна». «Уговорил. После работы весь вечер твой». Через 5 минут прибыли обещанные оперативники. Макс принес мне свой резервный пистолет и забрал гостей. Стало пронзительно тихо. Я помялась и решила немного полежать. Спать не хотелось, но телу надо было дать возможность расслабиться. Растянулась на широкой постели, полезла читать новости. В принципе, чтение новостей — моя обязанность. Мой рабочий день начинается с того, что я просматриваю почту, затем новости, а Августу излагаю выжимку. Но это на Танире. На выезде я полностью сосредоточена на текущей задаче, и бывает так, что уже Август пересказывает мне последние события по возвращении. Новости оказались такими, что я окончательно расхотела спать. Инквизитор первого класса Август Маккинби доказал факт государственной измены, совершенной военным министром Нотрпом. Нотрп арестован. Уже состоялось первое заседание суда. Август за неполных 3 суток успел выступить в Сенате, перед правительством и в суде. Расследование вела сводная бригада. Августу ассистировала Алиша Битар, инквизитор второго класса, 2 контрразведчика и штат оперативников сплошь из хоббитов. 10 человек. Год исступленной работы. И я ничего не знала. Господи, он свалил Нотрпа. Теперь я поняла, с чем были связаны угрозы Энстона. Я-то грешила на Макса. А в это время оставались считанные часы до выступления Августа в Сенате. Энстон надеялся, что я испугаюсь и остановлю своего босса. Без его показаний дело рассыпалось бы, наверное. Странный все-таки человек, Энстон. С чего он взял, что я могу остановить Августа? Его родная мать не остановит. Что уж говорить об ассистентке. Я лихорадочно читала материалы. Обалдеть можно. Все здание неприкосновенности Энстона зиждилось на 2 китах. Нотрпе, который покрывал аферы в 4-м округе, и этике аристократов, которая сводилась к принципу «акулы кусают только раненых акул». Пока Нотрп занимал свое кресло, под Энстона копать было бессмысленно. И Август свалил его, пробил оборону Энстона, считай, в самом надежном месте, пробил с фронта, тупо, напролом. Я просмотрела выступление Августа в суде. Хорош чертяка. Величественный, собранный, опасный. Красивое невозмутимое лицо, холодные серые глаза, выверенная речь с идеальным британским произношением. Неопровержимые улики, грандиознейшая преступная сеть, 100 вовлеченных лиц по всей галактике. Форменный же мафиозный синдикат. И Август, один на трибуне, как эпический герой, повергающий в прах дракона. И я не сразу обратила внимание, что почти повсюду его сопровождала девушка. Высокая, тонкая, гибкая, покорно преданный взгляд газели, восторг на личике. Я даже не поверила своим глазам. Это та самая Джиллиан Фергюсон? Нифига себе актерские данные у гадюки. Она выглядела юной, хотя была старше Августа. Юной, неискушенной и трогательно влюбленной. На всех публичных выступлениях Августа, на всех пресс-конференциях она скромно сидела в зале или в уголке, следя за ним сияющими глазами. Скрипнув зубами, я полезла смотреть, что пишет светская хроника. Ну да. Свершилось. Или почти свершилось. Масса снимков Августа и Джиллиан. В ресторане за ужином, на прогулке, она жмется к его руке, доверчиво кладет голову на плечо. Репортеры уже называют их самой красивой парой десятилетия. Прозвучала версия, что Август неспроста наехал на министра. Кто-то в том синдикате обидел Джиллиан, а инквизитор отомстил. Я была оскорблена до глубины души. Меня как будто обокрали. То есть страдала я, а жалеть будут ее. От возмущения вскочила, нервно походила по номеру. Ну ладно, личные дела Августа меня не касаются. В конце концов, откуда мне знать? Вдруг там и Джиллиан пострадала, я же не одна такая героиня. Однако сделать вид, что я вовсе ничего не заметила, нехорошо. С Августом я разговаривать не могла. Поэтому позвонила Алише Битар. Алиша ответила голосом без изображения. «Привет, не отвлекаю?» «О, Делла!» — обрадовалась Алиша. «Нет, я лежу в ванной и буду мокнуть еще час самое малое. Я заслужила это удовольствие. Куда ты пропала?» «Никуда не пропадала. Работаю. Я почему-то думала, ты выкроешь время приехать. Но все-таки не каждый день такое происходит. Если честно, я ничего не знала. Буквально час назад в новостях прочитала. Фантастика! Я поздравила ее с завершением масштабного дела. Алиша вздохнула. Делла, год жизни! Года просто как не было. Но зато я поняла, зачем нас так фундаментально учили. Послушай, это же ад! Я вообразить не могла, что в наше время, в нашей стране, не в каком-то там Шанхае, такое возможно. Там же государство в государстве образовалось. И абсолютно какое-то рабовладельческое государство. Даже не феодализм. Данью обложено все гражданское население, все колонии. Людей терроризировали. Масштаб коррупционных схем такой, что я поначалу боялась, мы не поднимем этот объем работы. Ну, а чего ты удивляешься? Размах коррупции всегда зависит от двух вещей. Количество того, что можно украсть, и удаленности правоохранительных структур. Ты вспомни, какие были схемы еще 50 лет назад. И как первые инквизиторы вскрывали, извини, в первом радиусе целые сети, которые включали в себя десятки чиновников. Все хотят пристроиться к кормушке. Опять же, считается, что тащить из бюджета приличнее и безопаснее, чем воровать в одиночку или банды, и это рядом с землей, на одной отдельно взятой колонии. Что уж говорить про четвертый округ. Энстон же, в принципе, за счет Нотрпа был не подсуден, потому что жаловаться на него было некуда. Он 20 лет творил, что хотел. Да, конечно, но все равно, Делл, ну хоть какие-то зачатки совести должны быть. Если не совести, то осторожности. Зачем? — удивилась я. Зачем? Когда он в безопасности. Все равно не понимаю. Это до какой степени надо не уважать людей? Я рассмеялась. Алиша, а он принц. Высокородный. Он там такой один. Все остальные — быдло. Он родился с чувством собственной исключительности и уверенности, что мир создан для удовлетворения его капризов. Алиша только вздохнула. Ужас. И сколько еще предстоит узнать? Мы ведь пока доказали 3 эпизода из 26 известных. А, собственно, в округ мы еще не совались даже. Я боюсь думать, что мы там обнаружим. Но, Делла, как же вовремя мы спохватились! Еще 5 лет, и Энстон отделился бы! Но сейчас отделится он. И мы выделяли бюджет, поставляли оружие и солдат, опять же. У него тут 13 планет. С чего бы это он все это захотел потерять? Да нет, неформально, без объявления независимости. По факту отделился бы. Там, собственно, и так жизнь была по своим законам. Помесь Шанхая с Эльдорадо. Ты сама как, живая? Местами. Если бы не Макс, точно бы на тот свет отправилась. Ко мне тут дружеская делегация орков на чай зашла. Ну и пока орк отвинчивал мне голову, в прямом смысле слова, Макс снес башку ему. Наверное, я долго буду помнить эту кучу орочьих мозгов у себя на макушке. Тьфу! — засмеялась Алиша. — Твой цинизм за гранью добра и зла. — Алиш, у меня кое-что есть по Энстону. Мне звонили по его поручению как раз накануне первого заседания суда. Я тебе перешлю, но с одним условием. Ты в эти материалы даже не заглянешь. А чего так? Не стоит такое смотреть на ночь. Думаешь, у меня психика нежная? С сомнением уточнила Алиша. Делл, нас вообще-то не хуже вас готовили. О чем и речь? Только я после этого 2 ночи уже не сплю. И как-то не хочу. Ничего себе, сказала Алиша уважительно. Ладно, не буду. А что тогда с твоим материалом сделать? Отдай кому-нибудь из мужиков, кто с тобой работал. «Думаешь, у них нервы крепче?» «Думаю, что их не так жалко». «Ну, хорошо». Алиша повозилась. «О, я Макинби отдам. Не возражаешь? Пусть у него будет веселенькая ночка. А то меня эта его овечка уже достала до печенок. Просто мечтаю испортить ей настроение. Надеюсь, она сильно расстроится, если у Макинби после просмотра твоих материалов случится тотальный нестояк. Слушай, кто это такая вообще? Ты в курсе?» «Смотря про кого ты». «Джиллиан Фергюсон! Не могу, меня тошнит от нее!» Я Макинби сказала, «Ты что, ослеп или поглупел?» Она прилипла к нему, как сопля к стенке. Где бы мы ни появились, она тут как тут. Цветочки ему дарит после выступления, прикинь. Утром захожу к нему в номер. Мы на время процесса в отеле поселились. а она мне дверь открывает. Почему-то мне стало очень-очень больно. И вроде бы в одежде, но с таким личиком, что все сразу понятно. Дел, ты знаешь, я не ревную, но есть две категории людей, которых я ненавижу. Альфонсы и брачные аферистки. Дошло до того, что мы с ним даже поругались из-за этой крали. Я его спрашиваю, чего ты с ней носишься? «Ну, ты понимаешь», — отвечает он мне, — «мы друг друга с детства знали, а у нее сейчас тяжелый период, развод, любимый муж уходит к другой, надо поддержать». Я не выдержала и зло хохотнула. «Во-во!» — поддакнула Алиша. «Дел, мы-то женщины, мы это видим за километр!» Я ему говорю, «глаза раскрой, она же брачная аферистка, она тебя в следующий терпила, приглядела и обхаживает. Правда, я кое-что еще сказала, лишку хватило». Он надулся. «А она явно копирует тебя. Прическа у нее такая же. Рост приличный, так она туфли без каблуков носит, глазками хлопает. Но у тебя это игровое, а у нее наигранное. Причем, понимаешь, утрированно наигранное». А он как не видит. Через 5 минут я знала все о Джиллиан Фергюсон и об отношениях Августа с ней. Ну, я понимала, кому звоню. Алиша тоже понимала, кому рассказывает. Судя по всему, мое будущее обрело конкретное очертание. Август уже пару раз обмолвился, что не уверен, буду ли я и дальше работать у него. Замечание такого рода он ронял с загадочным видом, без капли огорчения. А я, дура, еще удивлялась, неужели он забыл, что мне пора продлять контракт? Алише требовалось выговориться. Она устала жить строго делом, ей хотелось побыть женщиной. Я вытерпела. А потом, когда она отключилась, тоже пошла в ванную. Хорошая мысль — помокнуть в облаках пены. Глядишь, расслаблюсь, сон потянет. А то я посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. На труп похоже. Олицетворенная смерть. Косы не хватает. В общем, с учетом новых обстоятельств, нельзя сказать, чтобы будущее мое рисовалось в мрачных красках. За 2 года я скопила порядочную сумму. Ее хватило бы, например, чтобы оплатить еще одно образование в федеральном колледже. Да, раньше эта возможность отсутствовала, спасибо Энстону, но Август свалил Нотерпа, и здание Энстона зашаталось. Не исключено, что я потребую пересмотра своего дела и смогу восстановить хотя бы диплом и разрешение работать по профессии. Если так, я просто вернусь в армию. Полковничьи звезды мне хотелось получить по-прежнему, сейчас еще сильнее, чем раньше. Но даже если меня не восстановит или дело затянется, после 2 лет работы у инквизитора и при условии, что Энстон не станет мешать, я смогу устроиться в федеральную безопасность. Зарплата в твердой валюте, государственное жилье, страховка, пенсия, опять же. Поди плохо. Это ведь я даже не рассматриваю такие беспроигрышные варианты, как вернуться домой или к Максу. Максу, правда, придется рассказать, что я бесплодна, но как-нибудь справлюсь. Может, я не настолько бесплодна, как мне кажется? 3 года назад врач сказал, что слабый шанс на частичное восстановление есть. Современная медицина творит чудеса. Посмотрим, посмотрим. Вызов из полиции застал меня в ванне. Гляди-ка, сам комиссар. Интонации сменились на уважительные, и вообще он был сама любезность. Хотел уточнить кое-какие данные о старичке, проживавшем напротив моего номера. Положим, я подозревала, что под личиной меткого и четкого дедушки скрывался Пол Даймонд. Если он задался целью перестрелять нафиг всю банду, то самое оно ему оборудовать засидку поближе ко мне, чтобы использовать как приманку. Но полиции я об этом говорить не спешила. Тем не менее, идея подъехать мне понравилась. Никогда не отказывалась узнать что-то новенькое в полиции, а это неизбежно, я же по одним вопросам угадаю ход их мыслей. Весело насвистывая, я оделась, причесалась, тщательно накрасилась, загримировав и темные провалы под глазами, и серовато-бледную кожу, и заострившийся нос. Надела серый брючный костюм с розовой водолазкой. Я не самый большой любитель розовых оттенков, но знаю, этот цвет отлично маскирует недостатки кожи, освежая ее. Прикинув план на сегодня, я заказала такси с водителем на весь день. Потом, поколебавшись, заблокировала канал Августа. Не могу я сейчас с ним говорить. Так и вижу, на земле поздний вечер. Он лежит в постели, на его обнаженной, влажной после любви груди покоится растрепанная головка Джиллиан Фергюсон, а Август начальническим тоном разговаривает со мной. Нет уж, пусть текстом пишет, тем более я в полиции буду. Мне не стоит отвлекаться. У меня было на редкость замечательное настроение. Я вышла в коридор. У номера дежурили 2 опера. Один остался охранять мое временное жилище, а второй проводил вниз. На площадке уже стояло воздушное такси. За штурвалом ждал молодой некрупный индеец. Завидя меня, он вышел, открыл дверцу пассажирского салона, разложил лесенку и помог подняться. В воздухе я проверила почту. Два пропущенных вызова от Августа и от Алиши. Текстовое сообщение от Августа. «Делла, что случилось? Почему не отвечаешь?» Я соврала. «Извини, я в полиции. Важная информация. Позже отчитаюсь». «К черту отчеты!» — написал он мне тут же. «Немедленно на яхту и на Кларион. Можешь взять с собой Берга. Сиди там, пока я не прилечу». Ну вот. Делать мне больше нечего, ага. Я долго думала, что бы такого сказать, но ничего остроумного сочинить не смогла, поэтому оставила приказ без комментариев. Мне не впервой не подчиняться приказам. Тем более, что меня в любом случае увольняют. Такси плавно снизилось перед зданием, которое занимало управление криминальной полиции Эвереста. Я поняла, что Лючи была очень деликатным человеком. Она охарактеризовала Роберта Зелинского как поганца. На мой взгляд, он был самым настоящим говнюком. Третий час мы вчетвером уговаривали его сдаться. Я уже впала в подобие транса, у меня отключились чувства и эмоции, я помнила только о задаче. Меня несколько часов протерзали в полиции, пытаясь выудить признание в сговоре с Даймоном. Старичок, как я и догадывалась, был нашим неуловимым диверсантом. На тросе, с помощью которого он ушел из номера, остались частички его кожи. Видимо, был неаккуратен, когда надевал перчатки. Во время перестрелки он пользовался Джеймсоном. Это очень точный и несуразно дорогой ствол, которым в армии пользуется только спецназ. Не лучший выбор для пальбы в тесных помещениях, потому что длинноват, хотя заблокировать коридор – самое милое дело. Полицейские додумались до того, что разжиться Джеймсоном Даймонд мог через Макса, но самого князя допрашивать побоялись, поэтому мучили меня. А я не собиралась ничего рассказывать про Даймона, поэтому не смогла даже объяснить, насколько нелепа их версия. Положим, я знала, что аргументов в ее пользу, пусть не убойных, но заслуживающих внимания, много. Даймон прилетел с нами, заселился в гостиницу одновременно со мной, постоянно высовывался в коридор, стоило кому-то приблизиться к моему номеру, вел себя как сторожевая собака, короче говоря. Но полицейские этого не знали, потому что прилетел Даймон под именем Джейкоба Бирмы. Кстати, его чип лежал у меня в особом кармашке на бюстгальтере. И если бы его нашли, это была бы улика, а не просто аргумент, а заселился и вовсе нелегально. То бишь он вскрыл пустующий номер электронной отмычкой, подключился к гостиничной сети и вынес этот номер из базы свободных, не внося в базу занятых. По всей видимости, он никуда не выходил. Однако осталось загадкой, что же он ел и как отправлял естественные надобности, потому что никаких пищевых заказов в номер не было, и сантехника оставалась нетронутой после очередной обработки. Такое ощущение, что он жил на клочке пола перед дверью. Теоретически питаться мог и таблетками, но таблетки не отменяют потребности в воде, а вода должна регулярно выводиться из организма. Мог пописать в пакетик и унести с собой. Но таксист, видевший, как старичок убегал, не заметил, чтобы у него был багаж. Куда Даймон дел свои отходы жизнедеятельности? И самое главное, Джеймсон. Это не пуколка для дамской сумочки. Его в карман не положишь и под мышкой не спрячешь. Полиция почему-то считала, что ясность могу внести только я. Я предположила им осмотреть балконы всех нижележащих номеров в гостинице и мусорные баки, если их содержимое уже не отправили на переработку. По идее, не должны. В случае вроде нашего полиция первым делом сигналит мусорщикам, чтобы контейнеры с указанной территории не трогали до окончания работы криминалистов. Опять же, что с вертолетом, на котором улетел Даймонд? Вертолет еще не нашли, грустно сообщили мне. Несколько часов мы ходили вокруг да около. Потом меня отпустили. И я поехала на встречу с Зелинским. Зелинский оказался под стать местной полиции. Нина Оси, на которую, собственно, Макс и выманил этого говнюка, явно боролась с желанием треснуть Зелинского по башке чем-нибудь тяжелым. Ему вчера исполнился 21 год. Он сделался совершеннолетним и решил, что это повод показать всему миру, как он его ни в грош не ставит. Гаденыш поглядывал на нас победоносно, цедил слова через губу, посмеивался, видя, что мы все терпим, и считал, что наконец-то получает заслуженное. Он ведь такой великолепный, единственный и неповторимый, и всем за счастье внимать его речам. О, он долго ждал этого момента, когда за ним станут бегать принцы, знаменитые певицы и прочая приблуда, потому что все они лишь пыль под ногами гениального Роберта Зелинского. Да-да, именно так он и воспринял это приглашение, что мы за ним бегаем. алкаем, так сказать, внимания такого скромного, но знающего себе цену истинного повелителя мира. Он даже не снизошел до того, чтобы отпираться. Да. Идейка насчет чипов принадлежала ему. У него еще много таких идей. Он уже 4 раза объяснил Максу, что старый мир рухнул, но пока не подозревает об этом. Нет больше никаких принцев и богачей. Все принадлежит Зелинскому. Ему пальцами щелкнуть, чтобы Макс превратился в самозванца. Вообще теперь все станут жить так, как им позволит Роберт Зелинский. Сокровища мира принадлежат ему, Роберту, и делиться он станет лишь теми, кто заслужил его расположение. А заслужить его расположение — это трудная, очень трудная задача. Нина брякнула, что уж ей это такое не грозит. По крайней мере, она в силу своего таланта уникальна. Роберт ей объяснил, что талант не имеет значения, ведь все, что она заработала, в любую секунду перейдет к нему. Деньги, история, права на песни. Новые сочинит, и они перейдут. Так что, милая, или пой себе в подворотне, как самозванка, потому что твое имя, оно тоже больше не твое. Или кланяйся. Ничего-ничего. Позвоночнику полезны тренировки на гибкость. Конечно, говнюк нарочно дерзил. С задротами такое случается сплошь и рядом. Их никто не замечает, а когда внезапно сваливается внимание, да еще и известных людей, задроты стараются показать, как они не уважают всех этих принцев и звезд, чтобы типа не считали себя лучше всех. Он был чуть выше меня ростом, тощий и плохо выбритый. Одет, как большинство экономных студентов, грации ноль, движения грубые ломки. Роберт выпил 2 кружки пива, захмелел, и его спесь приобрела гротескные черты. Крошка Цахис на троне. Я склонялась к мысли, что он все-таки девственник. И не потому даже, что так непривлекателен внешне, а потому что боится красивых женщин. А для дурнушек считает себя чересчур ценным подарком. Все ждала, когда он перейдет и к этой теме, как юный гений презирает красавец. Должен. Просто обязан он высказаться и на этот счет. Все было понятно еще тогда, когда мы увидели место встречи. Кампус. Разоруженная зона. Парковка для такси снаружи. Нас привез индеец, которого я наняла на весь сегодняшний день. От парковки до студенческого бара в глубине кампуса было порядка 1,5 километра. Не на оси, с дуру надела сапожки на высоком каблуке. Часть пути мы проделали через парк по грунту, и Макс заметил, что зря мы не запаслись фонариками. На обратном пути, когда стемнеет, будет тяжело идти, потому что парк не освещался. Это Эверест, ребятки. Здесь не до шику. Бар оказался дешевым. И мы вчетвером, я, Макс, Нина и Йен, выглядели инопланетянами. Мы ведь взрослые, хорошо одетые и повидавшие жизнь. Паршиво, что чисто формально Роберта Зелинского не за что было задержать прямо сейчас. Он свидетель. Важный. В Конституции не запрещено выдумывать криминальные идеи и даже выкладывать их кому попало. Если бы было запрещено, пришлось бы посадить в тюрьму всех писателей и вир-сценаристов, работающих в жанре детектива. А кроме идей и знакомства с Луисом Алонсо, Зелинскому нечего было предъявить. Мы не знали, изготовил ли он своими руками хотя бы один поддельный чип. А Луис Алонсо — жертва. Да, мы подозревали, что Зелинский отправил Луиса Алонсо на Таниру, но это подозрение — не основание для ареста. Значит, надо добиваться, чтобы раскололся сам, чтобы не мы приволокли его в полицию, а он пришел бы добровольно и сознался. Роберт Зелинский отлично понимал наши трудности и издевался. Он не собирался никуда идти. У него уже все хорошо. Слушайте, не выдержала Нина Оси. «Да ну его нафиг! Ну, грохнут его! Нам-то что? Его проблемы!» «С чего это меня должны грохнуть?» — скривился Зелинский. «Вы ничего не понимаете?» «Конечно», — согласилась я. «Мы ничего не понимаем в твоих детских фантазиях». Зелинский разозлился, а Макс рассмеялся. «Делла», — сказал он недоверительно, — «мальчик никогда не видел, как человек ползает по земле, придерживая вывернутые кишки и воет от бессилия. Видел бы, никаких иллюзий не питал бы. Ему кажется, что его жизнь бесценна». Макс взял паузу, картину закурил. «А мы-то знаем. Твоя жизнь стоит ровно столько, сколько твой враг готов заплатить за твою смерть. Роберт, тебе сказать, в какую сумму обойдется твое убийство?» «Могу приблизительно сказать. Если нанять профессионала, то в 50 тысяч максимум. И то из этих 50-45 придется заплатить за честь пригласить специалиста. Но для тебя специалист не нужен. Тебя достать, как поссать сходить. Так же легко. Ты живешь в Гансфризоне, на островке, который за исключением гостевой парковки целиком занят кампус. Раз в неделю полиция сюда наведывается попить чайку к твоему ректору и послушать новости. Еще у вас есть служба безопасности из 10 человек. Сюда может пройти любой орк. А орку даже оружие не нужно. Он просто свернет тебе шею. И всей платы будет купить орку билет до Эвереста, заказать такси до кампуса, да положить ему в карман нирваны в качестве гонорара. Его даже из полиции вытаскивать не понадобится, потому что вместо нирваны можно дать яд. Посчитал? Вот, столько стоит твоя жизнь. Это вас могут убить, высокомерно отозвался Зелинский. Меня не тронут. Никто, кроме меня, не знает, как... Мы хором рассмеялись. Бобби, Макс намеренно назвал его уменьшительным именем. Тебя прибьют твои же подельники, как только разберутся в идее. Потому что ты до хрена хочешь. Ты хочешь, чтобы мир ползал перед тобой на коленках. Но ты еще мальчик. А связался со взрослыми практичными людьми. Им не нужно упиваться властью, им нужны деньги. Поэтому тебя уберут хотя бы для того, чтобы не платить. Ну и чтобы ты не поделился идейкой с конкурентами. Хороший изобретатель, мертвый изобретатель. Да чего вы мне тут рассказываете? Луис Алонсо убили, спокойно сказала я. Вранье! Зелинский подпрыгнул. Это была инсценировка. Так было нужно, чтобы отвести подозрение. Он мне сам писал. До или после смерти? Уточнил Йен. Разумеется, после. Зелинский вскинул голову. Вчера. Он написал тебе текстовое сообщение или говорил голосом? Продолжал Йен. Письмо. Текстом. Он сказал, что завтра приедет. И ты уверен, что писал именно он, а не кто-то с его чипом? Спросил Йен. Зелинский хотел что-то сказать, но застыл. Твоя идея понравилась. — насмешливо сказал Макс. — Ее уже взяли на вооружение и усовершенствовали. Теперь ты сам не можешь отличить, написал тебе приятель или кто-то от его имени. У нас уже есть несколько готовых чипов. Раздобыли, да. Подделка не распознается. Поздравляю тебя, Бобби. Твоя идея работает. Зелинский посмотрел на Йена, на Нину, на меня. Я нашла в своем архиве фото Луиса Алонсо в морге. Ты спал с Луисом Алонсо? — спросил я будничным тоном. — Нет! — Зелинский побагровел. — Ой, да ладно тебе! — отмахнулась Нина Оси. — Мы не из полиции нравов и не твои закомплексованные предки. Все студенты пробуют клубничку. — Не все! — хором возразили Йен с Максом и посмотрели друг на друга. — У нас девчонок на курсе было больше, чем ребят! — пояснил Йен и покраснел. — А меня просто не возбуждают мужики! — обронил Макс. И голый мужик в моей спальне — это однозначно враг, которого надо убить или хотя бы выгнать. Инстинкты, да? Мне не важно, кто с кем спал, — сказала я. Роберт, ты видел Луиса Алонсо без одежды? В спортзале, в бассейне, еще при каких-то обстоятельствах. Особые приметы, знаешь? Сможешь опознать тело? Роберт побледнел, потом снова покраснел. Ну, в бассейне видел, конечно. Смогу, в чем проблема-то? Ну да. В бассейне он его видел. Ага. Чтобы опознать тело, надо его разглядывать. Впрочем, при наличии интереса этим можно заниматься и в бассейне. Я развернула монитор и показала Зелинскому несколько снимков. Зелинский разом осунулся. Это, не знаю, очень похож, но родинка на бедре, да, у Луиса Алонсо такая была, и вот еще над пупком. Его убил как раз профессионал, сказала я. Инъекция нирваны. Косой крест ножом на щеке. Потом свернули шею. Никаких мучений. Но его убили. Роберт открывал и закрывал рот. Если убили твоего посредника, то кто к тебе придет завтра? Ты подумал? Спросила я. И зачем? Уж точно не за тем, чтобы выплатить тебе твою долю. Но это совсем не то. Вот это, косой крест. Это я знаю. Это его станисты убили, с которыми он путался. Взвизгнул Зелинский. Я молча показала ему еще несколько кадров. «Грета Шульц», — сказала я, — «лютеранка». «Василий Князев, новообращенный православный». «Бернард Бейкер, без определенных убеждений». «Джон Смит, эльф, прихожанин англиканской церкви». Их убили точно так же. Что, те же сатанисты? Луис Алонсо не водил знакомства с другими жертвами. А вот еще гляди. Дирга там, аркушка, изнасилована и убита. Хибруна. Убит ударом по голове. Я показывала всех покойников, называла имена. А вот этот должен тебя отдельно заинтересовать. Марио Лоретти с виду повесился в парке на соседнем острове. Тут, на Эвересте, считай, в двух шагах от тебя. Неожиданно, да? Здесь перемешаны и члены банды, и случайные жертвы. Впечатляет количество? Банда начала заметать следы. Она убивает не только свидетелей, но и своих рядовых. Роберт, ты все еще считаешь себя ценным кадром? У него бегали глаза и дрожали руки. Нина, едва подавив годливую усмешку, подтолкнула к нему кружку с пивом. Зелинский жадно выпил. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы ты прямо сейчас, не заходя домой, пошел с нами. На парковке нас ждет такси», — сказал я. «Через час мы будем на космодроме. Там стоит яхта, которая отвезет тебя на Таниру вместе с Йеном Йоханссоном. На Танире пойдешь в полицию и все расскажешь. Пойми, явка с повинной для тебя единственный способ остаться в живых». «На суде тебе много не дадут», — пообещал Йен. «Из колледжа вылетишь, само собой, но это не беда. Потом в другом месте доучишься. Если тебя убьют, то в гробу, сам понимаешь, вообще никаких дипломов тебе не видать». Макс ткнул пальцем в терминал на столе. Через минуту робот привез стакан до половины налитой виски. «Один. Пей». Макс поставил виски перед Зелинским. «И поехали. Банду мы вчера прижучили, но они скоро опомнятся. Надо ловить момент, пока они зализывают раны». Зелинский выпил. Поднялся, тяжело опираясь о стол. Черт, он пьян. Заблюют еще Августу каюту на яхте. Ладно, разберемся. Мы беспрепятственно покинули бар. Нина прихрамывала, у нее устали ноги. Она шепотом ругала говнюка студента. Ведь был же бар недалеко от парковки. Так нет, захотел унизить, заставил топать через весь кампус. Макс и Йен с двух сторон поддерживали под локти Зелинского, окончательно павшего духом. Высоко в небе, заложив крутой и невозможно красивый вираж, прошел корабль. Макс задрал голову, проводил его взглядом, завистливо вздохнул. «Хочу такую же». «Интересно, кто позволил летать над жилыми зонами?» — удивился Йен. «Так это же Афина», — пояснил Макс. «Новая серия. У нее атмосферный выхлоп сравним с выбросами планетарной грузовой техники. Вполне экологичен». «Но как ходит, как ходит!» «Я в прошлом году предсерийный образец только видел, слюни потекли». «Похоже, на посадку пошла. Завтра найду владельца, попрошу показать». «Дел, хочешь, купим такую?» «Слушай, она ж дорогая, наверное». «Да достану я денег, ну ей-богу. Один раз живем же, нельзя все время экономить». На входе в парк нас остановили. В сущности, я заметила их секунды раньше, по запаху. Но выигрыш во времени ничего не давал, потому что убежать от орка, когда ты на каблуках, нереально. От него и без каблуков нереально убежать. Он в крайнем случае на четвереньки опустится и помчится гигантскими прыжками. Семеро. Семеро, очевидно, диких горных орков загородили нам путь. Трое зашли в лоб, двое с флангов и двое сзади. Вот попали так попали. Я очень живо вообразила фото в новостях. Я со сломанной шеей и косым крестом на щеке. Или еще в каком-то непотребном виде. Август не собирался увольнять меня. У него приступ острого предвидения случился. Я не смогу работать у него дальше, потому что сегодня меня убьют. Наверное, мучительно. «Вы», — сказал один из орков, — «идите с нами». «Тихо». Зелинский тоненько завыл. Я осторожно скосила глаза на Макса. У Макса было холодное, отрешенное лицо. Мы оба знали, что делать в таких случаях. Мужчина бьется насмерть, а женщина бежит. Единственный сценарий, при котором шансы выжить есть у обоих, потому что убивать, когда свидетель удрал, решатся немногие. Потому что женщина может привести помощь. А если не приведет, умрет только один, а не оба. Макс знал, что обречен. Его это не огорчало. Долг есть долг. У меня шокер и нож. Шокер на максимуме. Одного-двоих орков я свалю. Этого хватит, чтобы выломиться из кольца. Но у нас балласт. Трое гражданских. Нина, дура, небось, даже шокера не носит. У Йена что-то может быть, но наверняка не знаю. И еще Зелинский, которого надо, кровь из носу надо доставить живым. С лица у Макса стекло всякое выражение. Черты разгладились и застыли. «Хорошо», — сказал он, — «мы идем». И сделал шаг вперед. На следующем он ударит ближайшего орка, а я ломанусь в проделанную им брешь. Сухой щелчок откуда-то сзади. Второй, третий. Звук падения, ругань. Два орка кинулось в кусты. Макс обернулся ко мне с дикими глазами, а я крикнула: «Прикрой этих! Он завалит Зелинского!» И кинулась бежать. Только не назад, а вперед. За спиной щелкали выстрелы. Снайперская винтовка с глушителем. Проклятие, Даймонд, конечно. Он мог выследить орков, но я была уверена, меня. Он знал, что на меня придет банда. А следить удобнее всего, когда ходишь не за мной, а со мной. Индеец-пилот. Молодой. Довольно щуплый для этой расы. Я вызвала такси на весь день. Он весь день возил сначала одну меня, потом всю компанию. Вот дьявол, это ж надо так маскироваться. У него ведь не то, что моторика менялась, а и выговор. И имитировать индейский акцент невероятно трудно. На что я способна к языкам? Я в Эльдорадо говорила на 6 диалектах испанского, но индейский я не осилю. Даже на том уровне, чтобы обманывать людей, не индейцев. Я выбежала на парковку. Вот наше такси. Машина была заперта, водитель ушел. Так и есть. Меня сегодня возил Даймон. Я огляделась. Он поставил машину так, чтобы свет ближайшего фонаря бил в пассажирскую сторону. Тогда на водительскую упадут тени, и не нужно обходить аппарат, чтобы заметить засаду. Он еще и шасси оставил выдвинутыми на максимальную высоту. Я под днищем на четвереньках пройду точно, а уж человека, который прячется под машиной, будет видно за 200 метров. Нормальный полицейский опер в моей ситуации устроил бы засаду в кустах. Да, в 30 метрах, зато надежно. Потому-то и не смог бы взять Даймона. Я подобрала полы длинного теплого плаща и залезла на выступ сложного крыла с пассажирской стороны. Выглянула, убедилась, что крыша загораживает меня полностью, скрадывая предательскую тень. Впрочем, тень мы еще используем. У меня ведь из всего оружия только шокер. Но для человека, ориентирующегося по тени, этого хватит. Я плотно прислонилась спиной к борту, в полоборота, на случай, если осторожный Даймон решит зайти с пассажирской стороны, чтобы меня не застали врасплох. Зажала в ладонях шокер так, чтобы из пальцев торчал самый кончик, как ствол маленького пистолета, и затаила дыхание. Мне ведь даже по тени нельзя ориентироваться, только по звуку. Полторы минуты спустя я уловила легкий шорох. Пришел.